кто такой созависимый? Давайте скажем еще проще. Созависимый — это человек, который зависит от своего зависимого родственника. Он берет ответственность на себя за его срывы, за его неадекватность. Созависимому кажется, что он защищает своего близкого, избавляет от последствий аддикции, платит долги, врет работодателям и так далее. Созависимость негативно влияет на жизнь человека, вносит в его отношения с родными людьми хаос, заставляет адаптироваться к невыносимым условиям, жить в постоянном чувстве вины и долга, оказывать поддержку человеку с зависимостью. Ситуация часто усугубляется тем, что в нашем обществе принято возвышать жертву. Молодец, мол, забывает о себе, чтобы спасти любимого. Люди не видят ничего плохого в том, что, к примеру, жена защищает зависимого мужа. Созависимые думают, что зависимый в конце концов одумается, испытает умиление и восторг, оценит, какие же они хорошие, и сам захочет быть хорошим. Но, как я уже упоминал, на самом деле вы избавляете человека от последствий и создаете ему максимально комфортные условия для употребления. Я часто предлагаю созависимым родственникам представить, что не их близкий, а кто-то другой сделает им что-то плохое. Возьмет в долг и не отдаст, оскорбит, обворует, вынесет из дома ценные вещи, возьмет огромный кредит, изменит, не будет исполнять свои обещания, будет отказываться от своих слов, подставит перед работодателем, подставит перед друзьями, испортит вещи, обмочится или его стошнит на их постель. Вы будете этого человека оправдывать, жалеть, рассказывать, какой он несчастный и у него других вариантов не было? Нет, вы испытаете весь спектр негативных эмоций и разорвете общение. И это правильно. А в созависимых отношениях вся вина за срыв, за какие-то ужасные действия и поступки ложится на близкого. Он и сам рад себя винить. Так и образуется связка. Один бедокурит, а второй принимает на себя вину за его образ жизни, все время пытается его спасти. Вспомним треугольник Карпмана, с которого я начал. В созависимых отношениях роли все время меняются. Возвращается пьяный муж с гулянки, его спасают, оплачивают врачей, лечат. Потом он приходит в себя. Жена начинает его преследовать, говорит, что он скотина, всю жизнь испортил. Теперь она жертва. И так далее по кругу снова и снова. Представьте, алкоголик или наркоман совершает что-то ужасное, но его не лечат. Вместо лечения ему предлагают принятие. Его успокаивают, утешают и максимально ограждают от последствий его ошибок. С чего бы вдруг зависимому бросать свое пристрастие, если о нем так заботятся? Значительное количество срывов у завязавших алкоголиков происходит от неосознанных действий близких людей, созависимого поведения родственников. Кто в группе риска? Лица, находящиеся в браке или близких отношениях с зависимым. Лица, имеющие одного или обоих родителей с аддикцией. Лица, выросшие в эмоционально-репрессивных семьях. Что делать, если вы поняли, что попали в созависимые отношения? Исповедовать принципы жесткой любви. Многие родственники, когда впервые слышат от психиатра о принципах жесткой любви, поначалу не хотят принимать это как выход. С непривычки кажется, что это что-то сродни черствости, жестокости, отказу от поддержки. Но на самом деле речь идет всего лишь о выборе твердой позиции, помочь зависимому выздороветь. Принципы жесткой любви помогают выстроить свое поведение таким образом, чтобы предоставить больному эффективную помощь, предпринимать шаги, которые действительно изменят ситуацию, а не поддаваться на манипуляции. Что это значит? Если речь идет, например, о муже и жене, для начала необходимо признать, что вы оба взрослые люди, и зависимые, и созависимые. Дело в том, что в семьях, где есть человек с аддикцией, часто формируется такая система взаимоотношений, где зависимый ведет себя как ребенок, а его партнер как родитель. Взрослый должен свою деточку защитить, все предусмотреть, всех несогласных заставить замолчать. Важно признать, что каждый сам несет ответственность за свои поступки. Если взрослый не хочет, чтобы им пользовались, он перестает допускать по отношению к себе манипуляции. А если деточка болен, он идет лечиться. Я понимаю, что многими родственниками движет страх, что, мол, я сейчас изменюсь, и мой близкий человек из-за меня будет, например, пить еще больше или уйдет к другой, к той, что о нем позаботится. Хочу вас утешить. Если вся семья будет придерживаться одной позиции, ничего ужасного не произойдет. Никто никого не бросит. Не воспринимайте возможный уход как трагедию. Если человек ушел, значит, показал, что не желает изменять свое поведение. Показал свое отношение к вам, чтобы у вас не было больше никаких иллюзий. Важно. Если вы не поведетесь на манипуляцию расставанием или уходом, человек на ваших условиях начнет выздоравливать. Этот страх — тот барьер, который не позволяет вам сделать самый первый и самый важный шаг на пути к выздоровлению. Вспомните своего любимого человека до того, как он начал употреблять, и поймите, угрозы, манипуляции и запугивания — это симптомы болезни, ведь он не был таким. Именно с этой позиции надо воспринимать его слова. Он болен, поэтому он использует самые сильные рычаги воздействия на вас. Если вы реагируете на шантаж, пугаетесь, изменяете свое поведение под эти симптомы, получается, что болезнь взяла верх и над ним, и над вами. Уверены, что человек все-таки уйдет? Хорошо. А вам нравится, что, допустим, наркозависимый муж постоянно ворует деньги и вещи из дома, приносит вам венерические болезни, бьет? Примите для себя решение, что вам важнее – здоровый, адекватный человек рядом или больной, отказывающийся лечиться наркоман. Не бойтесь ставить зависимому условия – либо ты лечишься, либо мы прощаемся. Этим вы помогаете близкому принять правильное решение. Если вам сложно изменить свое поведение в один миг, поставьте себе границу терпения. Например, «Я готова смириться с еще одним избиением, или с еще одной кражей, или с еще одним нарушенным обещанием, с еще одним дебошем, а потом я буду настаивать на лечении». Или поставьте срок. Не бойтесь развода. Бойтесь того, что вам придется провести всю жизнь с пьяницей или наркоманом, на поведение которого будут смотреть ваши дети. И не только смотреть, но и копировать. Будьте уверены, насмотревшись на зависимого папу, сыновья с высокой долей вероятности тоже потянутся к бутылке или сигарете, а дочери будут выбирать себе в мужья таких же, как он. Дети, растущие в семье, где есть зависимый человек, воспринимают его поведение как нормальное. У них нет критики по отношению к действиям родителей. Глядя, как ведут себя мама и папа, они принимают это как есть и делают вывод: «Так себя можно вести». Да, есть небольшой процент детей, которые переходят в контрзависимость и до конца жизни на дух не переносят алкоголиков и наркоманов, но таких мало. В основном родительское поведение усваивается и копируется. Помните, важно действовать согласованно. Вся семья должна стать единой, забыв обо всех разногласиях. Если жена решила не пускать пьяного мужа домой, его мама тоже не должна этого делать, потому что иначе муж уйдет к мамочке и радостно продолжит выпивать. В таком случае человек не пойдет лечиться, он просто найдет новое теплое гнездышко. Важно! Близкие отношения с зависимым больным человеком не проходят бесследно. Что сказать зависимому человеку? Очень важно, чтобы зависимый признал свое бессилие перед болезнью. Важно проговорить все это вслух, чтобы человек осознал, у него нет сил для самостоятельной борьбы с зависимостью. Чтобы завязать, необходимо обратиться к доктору. Есть силы на самостоятельную борьбу? Отлично. Тогда дается шанс победить зависимость самостоятельно. Но в случае срыва придется признать, что необходима помощь врача и лечение. Как бы там ни было, продолжать себя вести по-старому не получится, и это самая важная мысль, которую должен услышать ваш близкий человек. Если в зависимость попал мужчина, женщина должна выстроить четкие границы самоуважения. Никакого супружеского долга в пьяном виде, никакого супа, вари себе сам. Будучи пьяным, упал и испачкал брюки, бери и иди стирать, отвечай за свои действия.